Вот почему им сейчас, мягко говоря, не до шуток. «О, да! Но это вовсе не значит, что они блуждают в потемках», — добавил Тенго. «Наверняка ведь уже нацелились на что-то конкретное». «Вот и мне так показалось», — кивнул Камацу. «Почему и решили поскорее от нас избавиться? Не мешайте, мол, не мозольте глаза». «Чем же мы так мозолили им глаза?» Камацу покачал головой, дескать, и сам не знаю. «Что за послание они получали от голоса? Вот в чем вопрос», — продолжал Тенго. «А также в том, что связывает голос и Little People». Камацу снова бессильно покачал головой. У него тоже не хватало воображения, чтобы на это ответить. «Смотрел фильм «Космическая Одиссея» 2001 года?» — спросил он. «Видел», — кивнул Тенго. «Мы с тобою прямо как те обезьяны», — усмехнулся Камацу. «Заросли черной шерстью и гугукаем о чем-то бессмысленном, слоняясь вокруг монолита». В заведение вошла парочка. С видом завсегдатаев оба сели за стойку и заказали по коктейлю. «В общем, ясно одно», — подытожил Камацу. «Твоя гипотеза звучит связно и по-своему убедительно. Как всегда, с тобой приятно поболтать тет-а-тет. Но сейчас для нас главное — поскорее убраться с этого чертова минного поля. Сдается мне, ни Фукаэри, ни Бесуно-сенсея нам больше встретить не доведется. А воздушный кокон — безобидная фантастика, в которой не стоит искать тайный смысл. Что за чудище вещает этим голосом? В чем заключается его послание? Нас уже не касается. На этом мы остановимся, согласен?» «Выберемся из лодки, чтобы снова жить на суше?» «Именно так», — кивнул Камацу. «Я стану снова ходить на работу, подбирать для журнала более-менее приличные рукописи. Ты продолжишь учить способную молодежь математике, а в свободное время писать свой роман. Оба вернемся к мирной, обыденной повседневности. Без бурных рек не встретится и водопадов. Дни побегут за днями, будем себе спокойно стареть. Надеюсь, у тебя нет возражений?» «А разве есть еще варианты?» Кончиком пальца Камацу потер переносицу. «В том-то и дело. Больше никаких вариантов нет. Я бы не хотел, чтобы меня похищали снова. Одной отсидки в этом чертовом кубе хватит на всю оставшуюся жизнь. Да и во второй раз не будет гарантии, что я снова увижу, как восходит солнце. От мысли, что я снова встречусь с этой парочкой изуверов, сердце из груди выскакивает. Нелюди, которые одним только взглядом могут заставить тебя умереть своей смертью». Камацу поднял стакан, показывая бармену, что хочет третий виски, и закурил очередную сигарету. «Господин Камацу», — не выдержал Тенго, — «почему вы говорите мне об этом только сейчас? После вашего похищения прошло столько времени, больше 2 месяцев. Что вам мешало рассказать раньше?» «Что мешало?» Камацу поёрзал шеей так, словно голове было неудобно на ней сидеть. «Да, ты прав. Я собирался тебе рассказать, да все откладывал, откладывал. Наверное, мешали муки совести». «Муки совести?» — удивился Тенго. Подобных слов из уст Камацу он ожидал меньше всего на свете. «Да ладно, у меня тоже есть чувства», — усмехнулся Камацу. «Но за что?» Камацу не ответил, только прищурился и какое-то время жевал губами незажженную сигарету. «Так Фукаэри знает о смерти своих родителей?» — наконец спросил Тенго. «Думаю, да. Когда узнала, я не в курсе. Но Ибисуно-сенсей должен был сообщить ей». Тенго кивнул. Наверняка Фукаэри знала об этом уже давно. Так ему показалось. До сих пор не ведал об этом, похоже, только он сам. «Значит, выбираемся из лодки обратно на сушу?» — еще раз уточнил он. «Именно так. Отползаем с минного поля». «Но, господин Камацу, неужели вы всерьез полагаете, что запросто могли бы вернуться в ту жизнь, какой жили раньше?» «Постараемся. Куда деваться?» — ответил Камацу, чиркнул спичкой и прикурил. «А что конкретно тебя беспокоит?» «А то, что уже очень много нового одновременно закручивается с разных сторон. Я это чувствую. Какие-то вещи и понятия уже совсем поменяли форму. Так легко ни вам, ни мне уже не вернуться». «Даже если под угрозой окажутся наши жизни?» Тенго уклончиво покачал головой. Он чувствовал, что с некоторых пор его затягивает в какое-то иное и очень сильное течение вещей и событий, и что это течение уносит его в некую совершенно неведомую реальность. Но объяснить это конкретно он был не в силах. Танго не признался, что его новый роман фактически наследовал мир, описанный в «Воздушном коконе». Вряд ли это понравилось бы Камацу. Не говоря уже о верзилах из «Авангарда». Любая оплошность могла бы завести его на очередное минное поле, а то и затянуть туда окружающих, ни в чем не повинных людей. Но этот роман уже так или иначе жил своей жизнью, стремился к своей цели и практически развивал сам себя. А Танго уже волей-неволей погрузился в этот новый мир по самую макушку. И для него это была не фантазия, а самая настоящая реальность, в которой от пореза ножом течет настоящая красная кровь. А в небе висят две луны, одна побольше, другая поменьше.